Примечание. Философия общего дела, том 1, страница 250, конец примечания. В такое же рабское отношение наука и философия неизбежно ставят себя и к природе. Федоров сурово критикует преклонение перед всем естественным. Примечание там же, страница 91. Самая природа ищет в человеке своего хозяина, а не только исследователя. Космос нуждается в разуме, пишет Федоров, чтобы быть космосом, а не хаосом. Примечание, том 2, страница 55. Конец примечания. Повиноваться природе для разумного существа значит управлять ею, ибо природа в разумных существах обрела себе главу и правителя. Примечание, том 1, страница 406. Конец примечания. Страница 139. Федоров не боится всех выводов своего проективного, то есть творческого отношения к истории и к природе, и называет его эстетическим толкованием бытия и создания. «Наша жизнь», — тут же пишет он, — «есть акт эстетического творчества». Примечание. Том 2, страница 155. Конец примечания. С другой стороны, по его мысли, природу в том несовершенном виде, в каком она по человеческому незнанию и безнравственности и поныне пребывает, нельзя в строгом смысле даже признать произведением Бога, ибо в ней предначертания Творца частью еще не выполнены, а частью даже искажены. Примечание там же, страница 191. Конец примечания. Федоров становится на точку зрения метафизического теоцентризма и антропоцентризма. Он говорит о спасении безграничной Вселенной и думает, что спасение это должно осуществиться на такой ничтожной пылинке, как Земля. Примечание. Там же страницы 242-243. Конец примечания. Позже мы увидим основания этих построений, а пока еще остановимся на них. Нынешняя Вселенная, пишет тут же Федоров, стала слепою, идет к разрушению, к хаосу, потому что человек, поверив сатане, осудил себя на знание бездействия, что и обратило древо знания в древо крестное. Таким образом, отвлеченный характер науки и философии, их бездейственность, связаны с первородным грехом. Федоров, однако, не считает эту обреченность нашей мысли на оторванность от действия, чем-то уже непоправимым. Восстановление целостности в познании, то есть восстановление внутренней связи мысли и действия по силам самих людей, если только они поймут до конца болезнь своего духа. Тут религиозное сознание Федорова всецело однородно с тем христианским натурализмом, который мы отмечали у Достоевского. Это не есть принципиальный имманентизм, а признание, что после Христа и совершенного им спасения мира, сила спасения уже пребывает в мире. «Человечество призвано быть орудием Божиим в деле спасения мира», пишет Федоров. Примечание, там же, страница 387. Конец примечания. Этого часто не замечают у Федорова. Его система ведь вся покоится на том, что Христос уже искупил людей, и что нам предстоит усвоить это искупление. Иными словами, сейчас, то есть после Христа, реализация спасения по Федорову уже целиком зависит от людей. Вот решающие слова Федорова в этом отношении. «Если первородный грех осудил нас на знание бездействия и обратил древо познания в древо крестное, то древо крестное объединяет всех в обращение знания в дело». Примечание там же, страница 243. Конец примечания. Страница 140.